Глава 17. Сандра и Боуз. Въезжая на стоянку приюта, Боуз позвонил Сандре. Та уже приготовила все, что решила забрать из своего кабинета. Несколько гигабайтов всевозможных файлов, фотографию Кайла, сделанную до попытки самоубийства. Сложив все в сумку, она отправилась его встретить. В коридоре по-прежнему нес вахту Джек Геддес. Увидев ее, он отодрал зад от табуретки. «Уходите, доктор Коул?» «Спокойной ночи, Джек», — бросила она вместо ответа. Он смотрел, как она шагает к вестибюлю, и помахал ей рукой, прежде чем она свернула за угол, явно радуясь, что ее скучному бдению в коридоре наступил конец. Благодаря своей форме и жетону, Боуз без труда миновал охранника при входе. Теперь предстояло сладить с ночной дежурной в изоляторе. Сандра повела Боуза за собой. Она была наслышана об этой медсестре и знала только ее имя, красовавшееся и на бейджике, Мередит, но фамилии не помнила. На вид ей было 50 с хвостиком, а на лице читалось «Не морочьте мне голову». И это выражение настолько ей шло, что Сандра решила, что оно заменяет Мередит фамилию. При приближении Сандры и Боуза она встала из-за стола, загораживая собой вход в изолятор. Не дав ей открыть рта, Боуз сунул ей стандартный бланк «Передача пациента близким родственникам», который сам предусмотрительно запомнил. Мередит хмуро изучила документ. «Отоприте, пожалуйста, дверь», — попросил ее Боуз. «Уже поздно, а мне еще надо вернуть заключенного его родным». «Может, он и заключенный, да не ваш. Во всяком случае, пока что. А час и впрямь поздний. Чего это вас принесло на ночь глядя?» «Кажется, мы еще не встречались», — вступила в разговор Сандра. «Я доктор Коул. Вы правы, это неподходящее время для выписки пациента, но вы уж нас простите. Я мигом сниму его с учета». Мередит заколебалась. В приюте поговаривали, что ночные дежурные распоряжаются в отделениях почище средневековых феодалов. Мередит явно не понравилось вторжение в ее владение. «Я не против, доктор Коул. Только этот Орин Матер — особая статья. А вы как будто не его лечащий врач. Более того, вот тут сам доктор Конгрив написал, что его историю болезни у вас забрали уже 2 дня назад». «У вас где-нибудь написано, что вы вправе мешать врачу и сотруднику полиции входить в отделение? Вы испытываете мое терпение, Мередит». Дежурная вспыхнула и потянулась было к кнопке, отпиравшей дверь, однако быстро отдернула руку. «Для выписки пациента требуется разрешение лечащего врача». «Я прошу вас просто открыть дверь. Доктору Конгриву это не понравится». «Если вы и дальше будете меня задерживать, это не понравится уже мне. Я, конечно, не Конгрив, но непременно доложу ему, что вы осмеливаетесь самовольничать». Мэри скорчила такую мину, словно разжевала половинку лимона, однако ткнула пальцем в кнопку. «Я сама все доложу доктору Конгриву». «Как хотите», — бросила Сандра и поспешила за Боузом в открывшуюся дверь. В коридоре, где находилась палата Орина, царил полумрак, отчего он казался нескончаемым подземным тоннелем. «Чисто сработано», — одобрил Боуз, озираясь. «Но она все равно уже звонит». Трудности еще не кончились. Это стало ясно в ту секунду, когда Сандра открыла при помощи своей магнитной карточки дверь палаты. Орин лежал на койке, как бесчувственный куль. Сандра тряхнула его за плечо. «Орин! Орин! Очнись!» Он приоткрыл веки, но взгляд был мутный. «Что такое?» — пролепетал он. Его явно накачали успокоительным. «Орин, это я, доктор Коул. Он непонимающе уставился на нее. «Проклятая ночная смена», — подумала Сандра. «С этой публики станется вколоть всему отделению двойную дозу, чтобы их не беспокоили. Или это особое обращение с Орином?» «Так темно, доктор Коул. Знаю. Но ты все равно должен встать и пойти с нами, понимаешь?» «Полисмен Боуз?» Пробормотал Орин, все еще лежа неподвижно, в перекрученном больничном халате. «Здравствуйте!» «Привет, Орин. Послушай меня. Доктор Коул права. Мы выведем тебя отсюда и передадим твоей сестре Эриэл. Годится?» До Орина доходило не сразу. Сначала он тупо моргал, потом заулыбался. «Именно этого я и хочу, полисмен Боуз. Вот спасибо вам. Только я очень устал». «Знаю». Боуз нагнулся, приобнял Орина и помог ему подняться. Орин дрожал, но старался удержаться на ногах. «Лучше усадить его в каталку», — сказала Сандра и выглянула в коридор. Там было пусто. Медсестра Мередит оставалась на своем посту, что-то с жаром говоря в телефонную трубку. Сандра завладела одной из колясок с надписью на кожаной спинке «Социальная служба Техаса, Хьюстон». Колеса коляски отчаянно повизгивали в спящем коридоре. Боуз усадил в нее Орина, и тот сразу уронил голову на грудь и закрыл глаза. «Может, так даже лучше», — подумала Сандра, и взялась за рукоятки. Боуз шагал с ней рядом. Мередит снова преградила им путь. На сей раз она была не одна, а с подмогой, Джеком Геддесом. «Стойте!» — приказала Мередит. «Я дозвонилась доктору Конгриву. Он говорит, что у вас нет права забирать пациента. Везите-ка мистера Маттера обратно в его палату и разбирайтесь завтра утром с руководством». Боуз, игнорируя медсестру, заговорил с Геддесом, пошедшим на него грудью вперед. «Это полицейское расследование. Я забираю мистера Маттера своей властью». «Никакой власти на это у вас нет», — сказала Мередит. «Лучше отойдите», — обратился Боуз к Геддесу. «Иначе я вас арестую за сопротивление полиции. Сами посудите, разве я появился бы здесь в такой час, если бы не по долгу службы?» Сандра представила, как Конгрив, приняв звонок в машине, разворачивается и мчится обратно в приют. Сколько времени прошло после его отъезда? Полчаса? 45 минут? Поехал ли он из приюта прямо домой или куда-то завернул? Глядя на часы, она старалась скрыть тревогу. Между Геддесом и Боузом развернулась классическая дуэль. Они старались смутить друг друга взглядами. Геддес уступил первым и повернулся к медсестре Мередит. «Этот человек показал вам свой жетон? Какие-то документы?» «Да, но...» «Тогда я ничего не могу поделать». Геддес отошел, а Боуз, сделанным спокойствием, спросил у Мередит. «Вам нужна моя подпись?» «Если собираетесь его забрать, лучше распишитесь». Мередит сунула ему листок. «Вот тут, внизу». «Вы тоже, доктор Коул. Представляю, какой разнос мне устроит доктор Конгрив. Сами будете отвечать. С меня взятки гладки». Боуз расписался. Сандра добавила к его закорючке свою и поспешно выкатила вон из здания коляску с Орином, торопясь вслед за Боузом. Орин, к счастью, безмятежно спал. Сандра слышала его дыхание, заглушаемое скрипом колес. На стоянке лицо Сандры мигом покрылось капельками пота. Небо затянулось тяжелыми тучами. «Что за бумагу ты ей показал?» — спросила она Боуза. «Подделка, наверное». «В общем, да. Стандартный бланк, я просто сделал отметки в некоторых квадратиках». «Еще один мост сожжен», — добавил он с улыбкой. «Что-то быстро они горят». Напоследок она оглянулась на приют. Больше ей там не бывать. Она лишилась места, приобрела свободу, и ей было так страшно, что она была готова истерически захохотать. Они поехали в мотель, где остановилась Ariel Mater. Орин спал на заднем сиденье все в том же позорном больничном халате, повиснув на ремне безопасности. «Надо будет его переодеть», — сказала Сандра. «Кажется, Ariel привезла ему из Рейли одежду». Мимо них пронеслась в противоположном направлении машина, и Сандра решила, что это Конгрив, хотя уверена не была. Несколько минут она мстительно фантазировала о том, как Конгрив узнает от Джека Геддеса и медсестры Мередит неприятную новость. «Я захватил его тетрадки», — сказал Боус. «То-то Орин обрадуется получить их назад». «Я прочла то, что ты мне прислал». «Это еще не все?» «Есть еще немного». «Тебе все еще нужно мое мнение?» Он с любопытством покосился на нее. «Мне интересно все, что ты скажешь». «В какой-то момент ты считал этот документ уликой?» «Было дело. Наверное, ты еще не дошла до соответствующего места». «Но вопрос-то не в этом, верно? Главное, правда ли все это?» Он засмеялся, но она заметила, как крепко он сжал при этом руль. «Брось, Сандра! Как это может быть правдой?» «Сам знаешь». «Ты решила, что Орин общается с духами из будущего, отстоящего на десяток тысяч лет?» «Держу пари. Ты тоже ломал над этим голову?» «Там есть выразительные подробности, которые можно попробовать проверить. Это даже мне доступно. Взять хоть Элисон Пирл, уроженку Шамплейна, штат Нью-Йорк. Только совершенно нелюбопытный человек не поинтересовался бы, действительно ли такая существует». «Тебя нелюбопытным не назовешь». «Принимаю комплимент. На самом деле в телефонной книге Шамплейна Элисон Пирл нет». Он уже не улыбался. «Ты проверяла?» «И Пирлов там кот наплакал. Элисон среди них нет. Зато есть семья с дочерью, носящей это имя». «Ты им звонила?» «Да». «Они сказали, что я тоже им звонил». «Да. Но все равно спасибо, что сознался». «Орин или тот, кто это написал, вряд ли выдумал все эти имена. Турк Файндли, Элисон Пирл. Я спрашивал миссис Пирл, не знает ли она Орина и Ariel Materов или похожих на них людей». Это не приходило Сандре в голову. «И что она?» «Нет, она никогда о таких не слышала. Но это еще не исключает связь. Орин мог набрести на имя Элисон Пирл, услышать его от соседа, дальнего родственника, мало ли от кого. А может, это простое совпадение». «Это возможно?» «Смотря с чем сравнивать. С вероятностью того, что Орин путешествовал во времени?» «Насколько мне известно, у него на счету всего одно путешествие. Из Рейли в Хьюстон на автобусе компании Greyhound». «И нам в этом никогда не разобраться?» Он молча пожал плечами.